До позднего вечера косил Александр, отправил загодя Марту с детьми домой встречать корову, сказав, что придет поздно, прямо к ужину. Не успели затихнуть голоса уходивших детей и Марты, как снова послышался голос отца, и на этот раз еще яснее разбирал Александр слова. «Сын мой, милый и близкий, где бы ты ни был, я с тобой, что бы ты ни делал, если мысли твои чисты, я с тобой. Старайся выбирать свои мысли, храни и удерживай мысли светлые и бодрящие, и прогоняй мысли унылые. Нет ни болезни, ни злой судьбы человека, есть одна та судьба, что он сам себе создал. Судьба следствия, судьба – результат его собственных мыслей и дел. Не смущайся, если долго не будешь слышать моего голоса. Действуй дальше, как начал, и в один из дней вновь услышишь мой голос. Запомни твердо, ты и я, луна и солнце, травы и деревья, всякий человек и всякое животное – все он, единый великий мировой разум, проявленный по-разному в каждой форме. Нет смерти, не бойся ее, и каждому объясняй, что он бессмертен, что его «я» есть Бог, неумирающий и вездесущий. Если кому-то приходит смерть тяжелая, в болезни мучительной, значит, мысли злые, себелюбивые и унылые владели человеком и привели его к такому концу. Радуйся, выбирай мысли чистые, не отделяйся от вселенной, и ты не будешь знать болезней. Всем им начало – страх и себелюбие. Береги сердце от мусора, и тело твое останется крепким и свежим. Замолк голос. Постоял на лугу Александр, благословил отца еще раз за его заботу и проработал до темноты, не заметив, как она спустилась. Возвратился Александр домой, поужинал, приласкал детей, и покатилась с этого дня жизнь его в труде, всем озаряя день улыбкой. И даже хмурые и угрюмые соседи стали заговаривать с братом, работником Марты. Забывшие обо всем на свете Левушка и Бронский были внезапно, точно от сна, пробуждены стуком и голосом Яссы, который звал их ужинать. Ясса снова провел их в комнату омовений и предложил каждому опять вымыться в бассейне и переменить одежду, чем очень удивил обоих. Им казалось, что они только что мылись и надевали чистые одежды. Но когда Левушка посмотрел на свою бывшую утром белоснежную одежду, то увидел, что вся она была в темных пятнах. Невольно он взглянул на одежду своего друга и с удивлением воскликнул. — Станислав, где же это мы с вами так выпачкались? У нас такой вид, точно оба мы измазались черной краски. Еще не совсем вернувшийся к действительности Бронский, весь под впечатлением комнаты Али и прочитанного в ней, посмотрел на Левушку, потом на себя, покачал головой и ответил. «И мы могли такими грязными сидеть в божественной комнате Али? Как же мы не заметили, что надевали грязное платье?» «Нет, платье вы надевали, безупречно чистое», — вмешался в разговор Яса. «Но каждое пятно на ваших одеждах выдает ваши мысли, в которых не было достаточной устойчивости в чистоте и самоотвержении. Каждый раз, когда в вашем уме проскальзывала мысль полноценная, но в ней не было достаточной сосредоточенности, когда в вас проносился отголосок прежних суеверий и предрассудков, страха или внезапного уныния, из ваших тел проступал липкий пот, который давал на ваших платьях эти грязные пятна. Когда вы станете умываться, то и вода будет мутной и нечистой, так как теперь вы оба поднялись к той степени освобождения, где безнаказанной не остается даже неполноценная мысль, не только дело. Вот вам ясное и неопровержимое доказательство, что не учитель держит ученика в той или иной ступени, не пуская его дальше или скрывая от него какие-то тайны высшей жизни, но собственная атмосфера ученика – не дает ему возможность жить сею полнотой силы и света его единого. И только это составляет препятствие в пути. — говорил обоим друзьям Еса, помогая им вымыться и одеться. — Пойдемте же, дорогие мои, теперь вы уже хорошо отмыты. И ждет вас в своей столовой, — прибавил он ласково, видя растерянность новых учеников. Им обоим казалось, что есть они совсем не хотят, и даже мелькала мысль, что не напрасно ли Еса потревожил их в самом важном и интересном месте сказки. В первый раз Левушка шел к И без торжествующей радости о предстоящем с ним свидании. Так ему было трудно расстаться сегодня с комнатой Али, с чудесной книгой, с какой-то еще неиспытанной новой жизнью, которой он прожил все часы, проведенные сегодня в божественной комнате. И возврат к жизни обычного дня был ему сию минуту труден.